Глава 21. Древний страж. Двигаясь настолько быстро, насколько это было возможно, Игрорыцарь прокладывал путь сквозь подводную крепость, следуя указаниям Шона, своего друга в физическом мире. Вплотную за ним следовал Камнерез. Коренастый не подказывался отходить больше, чем на блок или два от игрока, который не игрок. Его кирка всегда была наготове. Игрорыцарю быстро стало понятно, как люди могли легко заблудиться внутри крепости. Все комнаты выглядели почти одинаково. Они были построены из сине-зеленых блоков призмарина. Более темные очерчивали помещения, более светлые заполняли стены и пол. В каждой второй комнате были странные, бледно светящиеся блоки, называемые морскими фонарями. Они отбрасывали тусклый, почти офисный свет по всей комнате, но по факту не были особо полезны в освещении. Поскольку зелье ночного видения все еще действовало, команда не беспокоилась о светящихся блоках. Но если они не выберутся до того, как действие зелья закончится, то свет этих кубиков окажется важным. Стражи выскакивали из теней при любой возможности, атакуя острыми шипами и лазерными лучами, исходящими из глаз. Все нипы получили урон, пробираясь сквозь сооружение, но быстро разобрались, как бороться с колючей рыбой. Работая парами, они атаковали приближавшихся стражей. Игрорыцарь действовал как приманка и нападал на животное, а затем отступал, и сразу же Камнерез атаковал монстра. С его тяжелой киркой и двойными клинками Игрорыцаря у рыб было мало шансов. Шедшие в хвосте охотница, крафтер и строитель также постоянно подвергались нападениям морских монстров. Охотнице, однако, пришла в голову идея разместить двери поперек входов в камеру, блокируя атаки рыб, но позволяя ей самой легко перемещаться через комнату снова, когда придет время отступать и подниматься на поверхность. Игрорыцарь установил дверь у входа в соседнюю комнату и заглянул внутрь. В центре помещения стояло странное сооружение из зеленых колонн, между которыми висели светящиеся белые морские фонарики. Двигаясь вдоль стен, он обнаружил еще одну дверь и глотнул воздуха, затем продолжил перемещаться, следуя указаниям Шона. «Ты почти на месте», — сказал Шон в чате, и слова сформировались в голове Игрорыцаря. «В какую сторону нам теперь двигаться?» — уточнил у друга мальчик. «Обойдите квадратную штуку, которая впереди, потом идите налево», — объяснил Шон. «Вы увидите проем, выходящий в большую комнату высотой в два этажа. Я почти уверен, что это сокровищница. Древний страж должен быть там». «Хорошо, спасибо», — мысленно ответил Игрорыцарь и повернулся к товарищам. Указав на соседнюю комнату, мальчик жестом велел им обойти указанную вещь слева. Друзья кивнули своими квадратными головами и последовали за игроком, который не игрок, двигаясь вперед. В соседней комнате находилось еще одно большое квадратное сооружение, на этот раз построенное из темных блоков призмарина. Сверху и снизу были видны светлые блоки аквамариновой волны с фонариками по углам. Грани фонарей ярко светились. Края этих блоков были очерчены зеленым цветом морской пены. При других обстоятельствах комната выглядела бы красивой и даже величественной. Но с монстрами, прячущимися где-то в тени и жаждущими убить Игрорыцаря и его друзей, ее красоту было трудно оценить. Осмотрев помещение, Игрорыцарь прошел по узкому проходу. Внезапно на него уставился жуткий глаз, темный зрачок которого угрожающе светился. Монстр рванулся в атаку, обнажив оранжевые шипы. Не имея иного выбора, кроме как сражаться, Игрорыцарь бросился вперед, изо всех сил нанося удары обоими мечами. Его железный меч нашел бок стража, но чуть раньше один из шипов пронзил его броню, вонзившись в плоть. Боль сковала правую руку, и только сила воли удержала мальчика от того, чтобы выронить свой алмазный меч. Повернувшись, чтобы защитить руку, Игрорыцарь приготовился снова атаковать. Но прежде чем он успел пошевелиться, широкоплечая фигура Камнереза внезапно промелькнула над его головой и приземлилась прямо перед ним. Не замедляя шага, мужчина бросился на стража. Колючая рыба попятилась назад, затем стрельнула лазером в Нипа. Она попала Камнерезу прямо в грудь, но он не остановился. Размахивая своей могучей киркой с невероятной силой, Камнерез несколько раз всадил ее в монстра и уничтожил его тремя ударами. Заглянув за следующий угол на предмет врагов, Нип закрыл дверь и глотнул воздуха. Подойдя к Камнерезу вплотную, Игрорыцарь просунул голову в образовавшийся карман воздуха и повернулся лицом к своему другу. «Спасибо», — выдохнул мальчик. «Я никому не позволю причинить тебе боль», — произнес Камнерез, потирая место, куда попал лазер. «Ты в порядке?» — спросил Игрорыцарь. Камнерез достал яблоко и быстро съел его, затем кивнул своему другу. «Ладно, давайте двигаться дальше», — сказал коренастый Нип. «Веди нас». Игрорыцарь кивнул, затем обошел камнереза, и они продолжили осматривать загадочное помещение. Добравшись до другой стороны комнаты, игрорыцарь обнаружил отверстие в стене, через которое открывался вид на следующую огромную комнату. Внутри стоял большой куб, сложенный из темно-зеленых блоков со светящимися белыми фонарями, отмечающими каждый угол. Блоки призмарина были расставлены группами по три по всей комнате, а колонны тянулись до потолка. Пол зала был частично освещен, но потолок был погружен во мрак. В этих тенях могло скрываться все что угодно. В темноте игрорыцарь едва смог заметить что-то движущееся. Хвостовой плавник со свистом вынырнул на свет, но также быстро исчез в тени. Мальчик увидел только слабые очертания существа, но не всего монстра целиком. Он не понял, что это было. Игрорыцарь предположил, что это был древний страж. Рыба, похожая на других стражей, с которыми они сталкивались до сих пор. Но за то мгновение, пока он видел существо, стало понятно, что оно было просто гигантским. Монстр был вдвое больше рыб, охранявших крепость снаружи, если не больше. «Неужели это так?» — задумался игрок, который не игрок. Пурпурный спинной плавник засверкал в свете морских фонарей у пола зала, когда огромное чудовище появилось снова. Острый, как бритва, шип был длиной с меч мальчика, а может, даже еще длиннее. Охотница подошла к игрорыцарю и заглянула вниз, в сокровищницу. Она поставила дверь прямо за собой, чтобы они оба могли стоять в воздушном кармане. «Ты это видела?» — тихо спросил игрорыцарь. «Что видела?» Внезапно нечто бледное промелькнуло прямо у прохода. Длинный шлейф пузырьков отмечал след существа. Игрорыцарь увидел слабые очертания огромного глаза на квадратной морде существа. Его зрачок светился жутким красным светом. Тело было покрыто десятками длинных заостренных шипов, каждый из которых был нежно-лавандового цвета и представлял собой смертоносное оружие. Охотница сделала шаг назад и выхватила свой меч. «Что это было?» «Этот древний страж». «Но размер этой штуки?» — пробормотала девушка, запинаясь. «Да, знаю». «И все эти шипы, они больше, чем... Ну, они острые, как иглы, и размером с... мой рост?» «Да», — ответил игрорыцарь. «Ты видел, как быстро он двигался?» — вздохнула охотница. «Как мы собираемся его поймать?» «Я не знаю». Внезапно существо оказалось прямо перед отверстием, уставившись на игрорыцаря 999. Кровь мальчика заледенела. Прежде чем игрок, который не игрок, успел пошевелить хоть одним мускулом, луч света вырвался из разъяренного глаза существа и вонзился ему в грудь. Боль охватила тело, и лазер древнего стража срезал его очки здоровья. Посмотрев прямо в глаз существу, мальчик увидел ненависть, исходящую от монстра, направленную через этот лазерный луч прямо на него. Игрорыцарь 999 был в ужасе. Выставив перед собой алмазный клинок, он отвел пылающий луч плоской стороной меча, заставив его отразиться и оставить расплавленный шрам на призмариновых стенах. Отойдя от проема, он юркнул за угол, где была дверь, и перевел дыхание. «Что это было?» — спросил Крафтер. «Древний страж», — объяснил игрорыцарь, тяжело дыша. «И он выстрелил в меня своим лазером». «Ты в порядке?» — уточнил молодой Нип. Мальчик кивнул. «Только я не уверен, сколько таких атак мы сможем выдержать», — вздохнул игрок, который не игрок. «Съешь что-нибудь, быстрее», — протянул ему арбуз Крафтер. Игрорыцарь взял ломтик и почувствовал, как его здоровье медленно восстанавливается. «Давайте покончим с этим», — произнес он и оглядел всех. «Вы готовы?» Нипы кивнули из своих дверных пузырей. «Хорошо», — сказал игрорыцарь, вытаскивая оба меча. Он прошел мимо края отверстия и спрыгнул вниз, в зал сокровищницы. Пока мальчик медленно погружался на глубину, полный мрак окутал его, поскольку зелье ночного видения закончилось. «Нет, только не сейчас!» Игрок, который не игрок, падал, казалось, целую вечность, пока мягко не коснулся пола. Морские фонари слабо освещали углы комнаты, но их света было слишком мало. Убрав мечи, он полез в инвентарь и вытащил последнюю бутылку зелья ночного видения. Когда игрорыцарь уже собирался вытащить пробку, мимо пронеслось что-то большое. Бурный поток воды и волны, следующие за движениями чудовища, выбили бутылку из его рук. Стеклянный контейнер медленно опустился на землю, исчезая в окружающей тьме. «Блин, мне нужно это зелье, чтобы видеть», — разразился мальчик. «Наверное, флакон где-то здесь, у моих ног». Игрорыцарь быстро опустился на колени и начал шарить вокруг. Пока он искал флакон в темноте, смертоносный луч пронесся над его головой и врезался в блок призмарина. Свет лазера стража осветил окрестности ровно настолько, чтобы мальчик смог разглядеть бутылку. «Вот оно, чуть левее», — обрадовался он. Продвинувшись вперед, игрок, который не игрок, протянул руку и сомкнул пальцы на горлышке флакона. Вытащив пробку, он быстро выпил темно-синее зелье и встал, когда к нему вернулась сила видения. Повернувшись, игрорыцарь оказался лицом к центру зала. Гигантский глаз был всего в нескольких дюймах от его лица. Зрачок светился ярко-красным. «А-а-а!» — закричал было игрорыцарь, но изо рта неожиданно полезли пузыри. Прежде чем он успел дотянуться до своих мечей, древний страж налетел на мальчика, а его длинные пурпурные шипы вонзились в алмазную броню. Затем монстр исчез, словно растворившись в тени. Дорожка из пузырьков следовала за ним, но по какой-то причине она тянулась вверх, что было странно. Поставив дверь, игрорыцарь глубоко вздохнул, затем повернулся и прошел вглубь зала. Он оглядел его, пытаясь найти своего врага, но увидел лишь колыхание пузырьков то тут, то там. Внезапно дальняя сторона зала осветилась. Когда игрорыцарь двинулся туда, то увидел, как строитель попятился, а яркий луч света ударил ему прямо в грудь. «Подними свой меч!» — пытался кричать игрорыцарь, но его слова не проходили сквозь пласты воды. Бросившись к другу, он вытянул руку с алмазным мечом и отразил атаку в сторону гигантской рыбы. Собственный луч ударил ей прямо в морду рядом с большим глазом. Взмахнув тяжелым хвостом, древний страж быстро повернулся и умчался прочь, снова исчезнув в тени. Поставив еще одну дверь, игрорыцарь затащил строителя в воздушный карман. «Ты в порядке?» — переживал он. «Я не знаю. Похоже, получил серьезное ранение. У тебя есть что-нибудь поесть?» Строитель полез в свой инвентарь и вытащил яблоко, которое быстро съел, затем еще одно. «Оставайся здесь и подожди, пока твое здоровье не восстановится». Строитель кивнул головой. Игрорыцарь набрал полную грудь воздуха и нырнул. Он должен найти это существо и покончить с ним до того, как кто-нибудь из его друзей серьезно пострадает. Вскоре мальчик почувствовал мощные потоки движения воды наверху. «Что-то движется там, под потолком, в темноте», — подумал он. Но вдруг волна остановилась. Жгучая боль внезапно пронзила спину игрорыцаря. Повернувшись, он поднял один из мечей и отразил лазерный луч. Мальчик двинулся вперед, держа в другой руке железный меч. На этот раз чудовище не уплыло. Страж ждал, пока игрорыцарь приблизится. Но по мере этого сила лазера становилась все больше. Мальчик чувствовал, как рукоять алмазного меча начинает нагреваться. Вскоре ему придется бросить его, чтобы не обжечься. Пробежав вперед, он замахнулся на могучего зверя. Но как только игрок, который не игрок, приблизился к существу, оно взмыло вверх и оказалось вне пределов досягаемости, исчезнув в тени под потолком. Игрорыцарь отплыл к ближайшей двери, чтобы перевести дыхание. На другой стороне зала камнерез пытался защититься от могучей рыбы, обрушившейся на него сверху. Ее длинные пурпурные шипы грозно торчали вперед. Прежде чем коренастый нип успел ответить ударом, рыба всплыла и отправилась на охоту за другой жертвой. «Я должен найти способ победить этого монстра, иначе он может прикончить всех моих друзей». Игрорыцарь отошел в угол, поставил дверь и задумался над решением, надеясь, что кусочки головоломки сами собой улягутся в его сознании. Пустота. Но вдруг музыка Майнкрафта усилилась, и голос Оракула заполнил его разум. «Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить», — произнесла она. «Ты не одинок». Потом музыка смолкла. Игрорыцарь задумался над этими словами. «Ты не одинок». Был ли это намек? Зацепка? Размышляя, он увидел, как страж атакует крафтера. Молодой нип пытался дотянуться до существа своим новым мерцающим железным мечом, но враг в последний момент взмыл вверх и оказался вне досягаемости. «Мы не сможем сделать это поодиночке! Нужно сражаться вместе!» — обрадовался игрорыцарь. «Вот именно! Ты не одинок!» Он подплыл к каждому из нипов и быстро заговорил, приказывая им вернуться в комнату, из которой они вошли в логово древнего стража. Пока игрорыцарь наблюдал, как строитель подплывает к отверстию высоко в стене сокровищницы, древний страж бросился в атаку. Но на этот раз игрок, который не игрок, был готов. Выхватив оба меча, он бросился на монстра, собираясь блокировать лазер своим алмазным мечом и в то же время железным клинком, нанося ему удары. Фиолетовые шипы вонзились в алмазную броню Игрорыцаря, заставив мальчика отступить на шаг назад. Притворившись раненым, Игрорыцарь опустился на одно колено, а затем вонзил свой железный меч в брюхо монстра. Он почувствовал, как меч коснулся плоти, а существо вспыхнуло красным. Прежде чем рыба успела уплыть, мальчик рубанул ее своим алмазным мечом, но она всплыла вверх и снова ускользнула. Игрок, который не игрок, увидел выражение всепоглощающей ярости, когда монстр посмотрел на него сверху вниз. Но, как ни странно, глаз существа не излучал того злобного свечения, которое излучали все творения Херобрина. Вместо этого глаз выглядел нормальным, естественным. Зрачок был цвета чистейшего рубина, а не цвета крови. Игрорыцарь приблизился к своим друзьям и вплыл в комнату, выходившую окнами на сокровищницу. Он поставил дверь подальше от проема, затем поставил еще 4 для своих друзей. Все они переместились в воздушный карман. Каждый тяжело дышал. «Как нам сражаться с этим монстром?» — спросил строитель. «Он слишком силен. Это невозможно». «Нет, это не так. Мы сможем это сделать», — настаивал Игрорыцарь. «Я вынуждена согласиться со строителем», — сказала охотница. Она указала на глубокие трещины в своих железных доспехах. «Эти шипы твердые, как алмаз, и острее всего, что я когда-либо видела. Монстр нападал на меня 3, и каждый раз я не смогла даже дотронуться до него своим мечом. Он уплывает в тот момент, когда ты собираешься атаковать». «Верно, он уплывает», — согласился Игрорыцарь. «Значит, мы не позволим ему уплыть. Перекроем ему путь к отступлению». «Как?» — спросила охотница. «С собой», — ответил Игрорыцарь. «Вот что мы сделаем». Объясняя свой план, он видел, как страх на лицах его друзей постепенно сменяется надеждой, а в случае охотницы — воодушевлением. «Эта идея безумна, невероятно опасна, и у нас мало шансов на успех», — сказала она. «Но мне нравится». Игрорыцарь улыбнулся, а затем вернулся к проему, откуда открывался вид на логово древнего стража. «Давайте уже сделаем это», — воскликнул он и запрыгнул в помещение. Пока он погружался, его боевой клич разнесся по залитой водой комнате. «За Майнкрафт!»